Глава 35. Руслан. «Давай обойдемся без пышной свадьбы», – звучат в голове слова любимой. Крутится назойливой мухой, мешая сосредоточиться на работе. В агентство мы приехали только после обеда, и Женя сразу же убежала в рекламный отдел, место, где она теперь полноправная хозяйка. А я сижу в своем кабинете и перевариваю наш последний разговор. Помни ведь, что в прошлом она мечтала о свадебном платье, церемонии и, кажется, даже хотела обвенчаться. А теперь что? Не уверена во мне? Стесняется того, что у нас есть ребенок? Не знаю. Внятного ответа на этот вопрос я так и не получил. Женя только лепетала что-то о том, что нам и так хорошо вместе, а все остальное не нужно. Так и быть. Не буду заставлять бедняжку суетиться и заниматься организацией торжества. Сам все сделаю. Я не собираюсь идти наперекор желаниям любимой и устраивать пышное празднество, но кое-что все-таки сделать планирую. Решив все вопросы, набираю номер сестры. Считая, что ее, как самую болтливую особу из всех моих знакомых, необходимо предупредить первой. Не хочу, чтобы кто-нибудь начал настаивать на свадьбе, делать какие-то намеки, да вообще, разговаривать на эту тему и ставить Женечку в неловкое положение. Поэтому принимаю решение заранее предупредить близких друзей и родственников. Свадьба будет, мы не оставим их без праздника. Но на наше присутствие пусть не надеются. «Женишься?» – фыркает в трубку вредная сестрица. «И кто эта смертница?» Арр, как же она умеет из себя выводить, уму непостижимо. Но сегодня я добрый, поэтому даже не срываюсь на эту мелочь. А то ты не знаешь. Намекаю на то, что она буквально вчера видела Женю в моем доме, а теперь делает вид, что ничего не понимает. Поможешь с организацией? Предупреждаю, как бы между прочим. Сессию Ульяна почти сдала, чем ее еще занимать на каникулах. Стараюсь быть терпеливым и выдержанным, но Улька в очередной раз шокирует меня и требует плюшек за свою помощь. Наобещав сестре выполнить любое ее пожелание, отключаюсь. Не верю, что стал таким добрым. Наверное, Женя на меня так влияет. Другого разумного объяснения я не вижу. Оставшиеся недели мои сообщники старательно притворяются, что ничего не происходит. Даже мама, когда я привожу Женю познакомиться, понимающе кивает и делает вид, что согласна с моей будущей женой. Свадьба – это лишнее. В день росписи стараюсь ничем не выдать свои планы. Женя, хоть и отказывалась от излишеств, все-таки надевает на себя скромное платье цвета шампань. Стилист, приглашенный на дом, делает ей и Мии прически. Дочка тоже похожа на самую настоящую невесту. На ней белое пышное платье гораздо вычурнее, чем у матери. Малышка важно расхаживает по дому, придерживая длинную юбку и настойчиво требует найти ей жениха. Мы дружно хохочем, а Мия не понимает, почему, и хмурится, надувая кукольные губки. К счастью, приезжает Романовский, и дочка переключается на их сына, Богдана. Демонстрирует перед другом шикарный наряд и отчитывает за то, что посмел явиться без пиджака и бабочки. «Жарко!» – важно отвечает мальчишка. «Терпеть не может классику!» – поясняет его мать Ксения. «Садик на празднике – сплошное мучение его одевать!» Паренек хмурится, точь-в-точь, как его отец, а я в один миг забываю обо всем, что происходит вокруг, потому что со второго этажа спускается моя невеста. Женя в этом светлом наряде напоминает ангела. Роскошные волосы завиты, и часть собрана на макушке, но несколько тяжелых прядей все же падают на ее плечи и грудь. Небольшой компанией мы едем в ЗАГС, но в основном, конечно, это мои друзья и близкие. С Жениной стороны только подруга из общежития, с которой она, судя по всему, не в самых близких отношениях. Зато мне становится понятно, почему девушка так не хотела устраивать праздник. У нее нет никого. Родители погибли, тетка оказалась преступницей, а друзья... Со старыми, как я понял, девушка давно потеряла связь, а новых в городе так и не завела. Но о своей догадке я любимой не говорю, только целую нежно в очередной раз, когда мы выходим из ЗАГСа. Теперь она моя жена. Гости кричат горько, Мия и Богдан прыгают вокруг нас и раскидывают лепестки роз. Вспышки фотокамер, поздравления. Женя кидает букет, и его ловит Ульяна, смущенно улыбается и прижимает цветы к груди. Надеюсь, это просто случайность, потому что выдавать сестрицу замуж я не собираюсь. Рановато еще этой малявке собственную семью заводить. А на обратном пути я, наконец, раскрываю все карты. «Милая», беру ладошку жены в свои руки, любуюсь идеально гладким золотым обручем на ее безымянном пальце. Помолвочное кольцо Женя переодела на другую руку. «Да». Любимая отрывает голову от моего плеча и заглядывает в глаза. А я смотрю на нее и осознаю, насколько она еще юная, несмотря на то, что давно стала мамой. На деле ведь совсем еще девчонка. Особенно это отчетливо видно теперь, когда Женя не пытается казаться сильной и независимой. «Я должен признаться». Произношу виновата, и девушка напрягается. В глазах мелькает растерянность, которая моментально сменяется страхом и, кажется, даже злостью. «В чем?» Женя старается держать себя в руках, но я вижу, как любимая нервничает, поэтому больше не томлю ее. Признаюсь в том, что организовал торжество, но нам на нем присутствовать совершенно не обязательно. У нас есть пара-тройка часов, и мы можем повеселиться немного с гостями при условии, что ты этого хочешь. Специально подчеркиваю последнюю фразу. Выбор только за ней, я ни на чем не буду настаивать, потому что знаю, Женя не из тех женщин, которые любят говорить одно, а на деле мечтать о другом. Говоря «нет», ждут, что мужчина поймет и оценит такое своеобразное «да». Моя любимая не такая, и я могу быть уверен, что, сказав «нет», Женя не будет потом обижаться и винить меня во всем. «А почему только несколько часов?» – уточняет девушка. «Что будет через эти 3 часа?» Вместо ответа тянусь к карману висящего на сиденье пиджака и вынимаю из него билеты на Коралловые острова. Уверен, что это ни в какое сравнение не идет с нашим побережьем, а значит, и не вызовет у Женечки негативных воспоминаний. «А Мия?» – тут же хмурит тонкие бровки. Она так привязалась к дочери, иногда даже засыпает в спальне у Мии, и меня это не радует ни капельки. Приходится утаскивать принцессу в свое логово, спящей, потому что коротать ночь в одиночестве я больше не намерен. «Мия поедет с нами», – произношу после небольшой паузы и слышу облегченный вздох. «Так что скажешь?» «А что я могу сказать, Руслан?» Смотрит пронизанным любовью взглядом, и в груди меня загорается огонь. «Я бы отменил все эти церемонии и закрылся бы с ней в спальне на неделю как минимум, а еще лучше на месяц. Хотя после нашего примирения прошло немало времени, я все никак не могу насытиться своей девочкой. После сумасшедшей разлуки в несколько лет, сам до сих пор не верю, что выжил и не взорвался на кусочки. Зато теперь наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным рядом с любимой. Гости пусть празднуют, а мы поедем собирать вещи». На ее лице загорается радостная улыбка в предвкушении приключений и сногсшибательного отдыха. Конечно, наш медовый месяц получается своеобразным. Везде мы ходим втроем. Романтический ужин на берегу океана превращается в строительство замков из песка прямо под звездным небом. Круиз на закате тоже проходит весьма необычно, потому что Мия засыпает у меня на руках, и наслаждаться закатом Жене приходится в одиночку. А когда мы отправляемся на ужин в подводном ресторане, то вызываем ажиотаж среди всего персонала. Прозрачные потолки и стены создают иллюзию нахождения внутри рифа. И Мия носится от одной стенки к другой, привлекая морских обитателей. «У нас есть детская комната», – предлагает официант, но, поймав Женин хмурый взгляд, замолкает и больше не предлагает ничего подобного. Конечно, со стороны может показаться странным, что молодожены, позволившие себе отдых такого уровня, не нашли с кем оставить ребенка. Вот только никто не знает, что нам это не нужно. Для нас наша дочь не помеха, как для многих, уставших от родительских обязанностей пар. «Я люблю тебя», – шепчу, накрывая ладонь любимой жены. «А я тебя люблю», – вторит мне в ответ. «И я вас люблю», – весело хохоча, Мия пытается обнять сразу нас обоих, при том, что мы с Женей сидим друг напротив друга. В итоге пухлые пальчики цепляются за наши шеи, и мы, как по команде, встаем из-за стола. Присаживаемся рядом с дочкой на корточке и обнимаем ее в ответ, целуя в румяные щечки. «Мы любим тебя, малышка».